под черными парусами. За год до начала похода Челюскина в 1932 правительство Советской Республики отправило ледокольный пароход «Сибиряков» исследовать Северный морской путь. Командовал судном капитан Владимир Иванович Воронин. А экспедицией в целом руководил Отто Юлиевич Шмидт, начальник Северного морского пути, математик, альпинист и полярник. Сибирякову поставили сложную задачу – впервые в истории пройти по Северному морскому пути за одну навигацию, за короткое полярное лето. Он почти справился, но в самом конце пути, в Чукотском море, у парохода из-за удара об лед испортился последний оставшийся винт. Однако полярники не сдались. Они поставили паруса, сшив их из черных от угля трюмных брезентов. И с попутным ветром пошли к Берингову проливу. А там Сибирякова встретило рыболовецкое судно «Уссуриец». Взяло его на буксир и 1 октября 1932 года вывело в Тихий океан. Северный морской путь был покорен. Это значило, что грузы из Мурманска и Архангельска на Дальний Восток по Северному Ледовитому океану возить можно. Вернувшись в Москву, Отто Шмидт рассказал о путешествии правительству Советской Республики. Он объяснил, чтобы каждое лето суда могли ходить из Архангельска во Владивосток и наоборот, разные организации должны построить метеостанции и радиостанции, порты, закупить ледоколы. Выслушав все это, Сталин, глава правительства, генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, попросил показать на карте поселки Тикси, в котором планировали построить порт, и Диксон, где нужен был радиоцентр. «Нет», — сказал Сталин, увидев, где находятся Тикси и Диксон. «Так дело не пойдет. Если всем этим будут заниматься разные ведомства, ничего не получится. Должна быть одна организация, которая отвечала бы за все. А мы с нее спросим. И строго. Пишите. Создать главное управление Северного морского пути. Поручить ему проложить этот путь и держать в исправном состоянии. Руководителем назначить Отто Юлиевича Шмидта».